По моей одежде было сразу видно, я безоружен. Пусть с первыми выстрелами они промазали, но теперь им ничто не мешало спуститься и прикончить меня наверняка. Я глянул на часы. 6:20. Пойдет ли Стелла мне навстречу, когда я не покажусь на пирсе? А вдруг она наткнется на эту пару? Убьют они ее, как стараются убить меня? Я тихонько пополз прочь от скалы. Боевая выучка живуча в теле. Я скользил сквозь высокую траву по змеиному вниз. Через 5 минут осторожных маневров я уже был за 500 футов от прежнего места. Затем, дюйм за дюймом, поднял голову и попытался оглядеться. Шипение пули у лица и тут же треск выстрела пришибли меня к земле. Или же эти двое оказались сообразительнее, чем я думал, или же я был плохой солдат пехоты. Я медленно сменил позицию и хорошо сделал. Очередной выстрел рванул тишину, и пуля ткнулась прямо в то место, где я лежал. Я твердил себе, это был выстрел на удачу. Пальнул, вообразив, будто я там, но все-таки чертовски близко для уюта. Я двинулся дальше вправо и тут заметил, что высокой травы больше нет. Еще 4 фута вперед, и я выползу на голую скалу, круто переходящую в откос, возможно, в сторону холма, бегущую вниз, в долину. Я лежал, слушал и ждал. Ничего не слышно и ничего не видно, если голову не поднимать. Вдруг вспомнил индийский трюк. Прижался ухом к земле и напряженно вслушался. Несколько минут, как раньше, ничего не слышно. Затем я его услыхал. Предположительно, в 50 ярдах справа. Он крался ко мне, спрятанный в высокой траве, и скоро свалится на меня, если я ничего не придумаю. Попытался точно рассчитать, где он, но это было невозможно. Я, по крайней мере, знал, с какой стороны он нападет. Подождал еще минуту, почувствовал себя настолько голым и перепуганным, что рванулся из травы, скакнул вправо-влево, чтобы сбить прицел другого шутника. Пуля в нескольких ярдах и дальний отголосок. В 6 ярдах шелохнулась трава. Туда я и кинулся. Китаец в синей одежке и черной кепке поднялся из травы и усмехнулся. Он был мал, тощ и жилист. Солнце сверкнуло на ноже в его руке. Он не успел восстановить равновесие, а я уже летел к нему, правая рука к руке с ножом, левая на горло. Плечом вышиб из него дух, и он повалился назад в траву, да так, что кости треснули. Выворачиваю запястье и давлю на глотку. Он постарался выдавить мне пальцем глаза и не успел. Я лбом разбил ему лицо. Он застонал. Не его шанс. В половину меня ростом и в пол моей силы. Вырвал нож и обеими руками схватил его за горло. Он дергался подо мной, но недолго. Я давил на цыплячью глотку, пока глаза не закатились и тело не стало как тряпка. Чуть задыхаясь, я сполз с него, не поднимался. Вопрос в том, идет ли вниз другой шутник. Я выждал несколько минут, пока китаец не зашевелился. Я подполз к нему и за плечи поднял над собой, оставаясь сам на земле. Кепка у него свалилась в потасовке, и издали его можно было принять за меня, что снайпер и сделал, а может, ему было вообще наплевать. Саданул выстрел, и вмиг лицо моего китайца стало кровавой маской. Стрельба была хороша. Я позволил обмякшему телу упасть в траву, а сам пополз назад, пока не оказался в 15 ярдах от трупа. Я ждал. Время от времени прижимал ухо к земле. Стрелки моих часов показывали половину седьмого, и тут у снайпера лопнуло терпение, и он решил спуститься посмотреть, как дела. Он шел спокойно, зная, что я либо мертв, или же обездвижен. Сквозь едва раздвинутую траву мне была видна часть холма, откуда сделали последний выстрел. И вот, наконец, он пошел с холма, с винтовкой под мышкой, приземистый, мощно сбитый, нелепый в черном городском костюме, человек, следивший за мной на вилле Энрайтов и замеченный мной на пароме. Наблюдая за его приближением, я ощутил жутковатое предчувствие. Стелла зазвала меня на этот дальний остров. Меня пригласили на виллу Энрайтов, и приземистый китаец, столь доверчиво идущий ко мне, находился там же, чтобы запомнить меня. Пока я лежал в высокой траве, мне казалось, я попал в ловушку, из которой не должен был выбраться. С его поступью он доберется до меня менее чем за 10 минут. Снова в траву и длинный нож в руке. Это не добавляло мне уверенности. Нож против винтовки — слабая защита. Я огляделся и нашел плоский тяжелый камень шире моей руки. Его я тоже подобрал. Теперь толстый китаец шел по тропинке. Он замедлил шаг и двигался осторожнее, но был совершенно спокоен. Под рукой у него была винтовка. Теперь подальше от трупа. 20 ярдов высокой травы между нами. Китаец напорится на труп до того, как обнаружит меня. Вот я уже вижу его. Прижимаюсь к земле. Камень в правой руке, нож в левой. Могу слышать его. Короткое ворчание. Осторожно поднимаю голову. Нашел приятеля. Стал над ним и уставился. Дернул головой. И вот мы смотрим глаза в глаза. Винтовка скользит из-под мышки в руки. Я швыряю камень, он жмет на курок. Летящий камень сбил его прицел, но все же это был неплохой выстрел. Пуля обдирает мне плечо, но камень летит. Острый край попадает в правую руку, кожа лопается, винтовка падает, он за ней, а я на него. Все равно, что таранить дом. Развернулся назад, расставил ноги, на них принял мой удар. Рука молнией вверх ухватила мое запястье, пальцы как клещи. Перелетаю через его голову, шмякаюсь о землю, не могу дышать. Смутно до меня доходит. Нет ножа, но я на склоне холма. Вытягиваюсь и качусь вниз. Топот сзади. 50 ярдов по склону. Каблуки в мягкую землю. Затормозил. Туман и одышка. Он наступает. Злобный оскал на жирном желтом лице. Но винтовки нет. Вскакиваю на ноги, он на меня, но слишком быстро, чтобы остановиться. В сторону в момент удара. Цепляется за меня, но скрюченные пальцы скользят. Спиной ко мне, чтобы не упасть. С размаху всаживаю башмак в жирный зад. Он съезжает с холма на собственной роже. Нахожу другой плоский тяжелый камень и швыряю ему вслед. Камень попадает ему в загривок, брызжет кровь. Все ниже, дальше по холму, вздымая пыль, но уже как бревно. Возможно, я размозжил ему череп. Мне что за дело? Все, что я знаю, Он не будет тревожить меня какое-то время, если когда-нибудь встанет. Тяжело дыша, с обожженным плечом, ковыляю вниз по тропинке, неуверенно, к пирсу серебряной копии.